Глава 4. Кладбище. Ночь давила сверху тишиной и прохладой. Безумно красивые глаза смотрели с надеждой. Я никогда не лгу. Как сказать, что она уже мертва? Ее высохшее худое тело обнимает умершая родственница. 25-летняя девочка, стоящая напротив, этого не видит. Но вижу я. Как ей объяснишь, что она потеряла время на целительство вместо химиотерапии? Болезнь взяла свое. И теперь основная задача состоит в том, чтобы она не потянула за собой своих двоих детей, которых безумно любит. Всегда хочется кричать от бешенства. Ну где же она, эта справедливость? Ее никогда нет. Почему алкоголик должен ссаться под забором и жить, а эта молодая мамочка умереть? А знаете, твари не нужны ни здесь, ни там. Я это точно знаю. Основная очень серьезная работа всегда проводится на могилах. Это всегда кропотливый труд от начала и до конца. И без специалиста там делать нечего. Очень многих посылают туда совершать разные ритуалы. Последствий врагу не пожелаешь. Если работа требует такого серьезного вмешательства, как подключение к миру мертвых, ее должен делать только мастер. Он должен завести вас, проделать работу и вывести за пределы кладбища. Это гарантия того, что к вам и вашим проблемам не прицепятся мертвые, агрессивно настроенные субстанции. Самостоятельно ходить на ритуалы строго запрещено. Искать имена, копать, брать, закапывать и так далее. Очень часто происходит в жизни, что человек теряет свое драгоценное время из-за неправильных действий. Тот пример, который я приводила в данном случае, требовал не только использования медицины, но и магии. Очень многие получают вирусные программы, которые нужно выводить на территории кладбища, но, к сожалению, теряют время. И магия не успела, и медики не успели. Эта милая девочка имела двоих детей, жила с мужем военным на севере. Ходок по женщинам в одной из постели подцепил сильнейшую вирусную программу, которая называется «Корона ада». Такую программу чаще всего ставят северные народности. Она идет на уничтожение не только одного человека, но и отпрысков. Делается чаще всего для женщин, чтобы освободить территорию для себя и занять ее место. При такой вирусной программе нужно одновременное вмешательство, как специалиста по магии, чтобы убрал эту грязь, так и медицины, чтобы убрать побочные эффекты. Ибо любое применение медицинских препаратов организм будет отторгать при этой программе. Если потерять драгоценное время, шансов на спасение нет. Разобраться в этой вирусной программе достаточно сложно, так как симптомы, ссоры, ругань, нежелание идти домой очень схожи, как у обыкновенного приворота. Работа проводится всегда на кладбище в полном объеме. Очень жаль, что иногда время и побочный эффект от вируса опережает нас, и уже ничего нельзя сделать.